Да ну это, Шурик, ты что, ее смерти хочешь, что? Нет, ну так скажи мне, нафига тогда ты пытался забрать у нее защиту? Защиту? Ну да, ну вот сам посуди, вдруг какой-нибудь урод решит ей навредить, а тут бац, и тапочки спешат на помощь. Но Сакура же, отирается у тебя каждый день, готовит, убирает и вообще всячески за тобой ухаживает. У любого гипотетического наблюдателя с недобрыми намерениями сложится мнение, что она как минимум твоя девушка, а значит, если захотят на тебя надавить, то она станет целью номер один для похищения. Ты вспомни того типа с копьем, думаешь, у него были высокие моральные принципы, хотя может и высокие, но вот во времена его жизни у женщин особых прав не было, и отношение было соответствующим. А так рядом с ней будут тапочки, которые кусать будут только плохих людей, желающих причинить ей вред. Аиш капитально загрузился, и видать, костерил себя на все лады за то, что об этом не подумал. Но тогда Фуджимура-сенсей тоже в опасности. Аиш уже порывался бежать и спасать, но получил подсечку и прилег на пол отдохнуть и успокоиться. Спокуха, Шурик, у меня все учтено. У меня, в отличие от тебя, мозг есть. Доказано крупнокалиберной винтовкой АВ-50 со спецпатроном. Но не переживай, и тебе поможем. Вот точно мозга нет. Стоит, смотрит на меня пустыми глазами, в которых не видно ни одного проблеска осознания сказанного мной. А я ведь даже напряг памяти вспомнил, из чего мне когда-то башку снесли. Аиш явно собирался еще что-то сказать, небось глупость какую сморозить, как от входа раздался крик «Е-е-е», а через секунду рык, и еще через секунду скулеж, а через 10 на пороге возникла запыхавшаяся, взлохмаченная, в перепачканной в земле одежде Тасакарин. «Эмия, какого? У тебя перед входом яма с волками, а это часть новой системы безопасности. Я по периметру вырыл несколько волчьих ям. Волчьих ям». Аиш смотрел на меня своим уже фирменным ничего не понимающим взглядом. «Да, волчьих. Откуда в них успели появиться волки? Они вообще-то вымирающий вид в Японии. Как это, откуда? Я посадил. Зачем? Ну, так это же волчьи ямы. Естественно, в них должны быть волки». Как маленькому объяснил Шурику простую истину. «Как ты вообще в нее попасть умудрилась? Я же на первое время, чтобы Шурика ознакомить с планировкой, там указатели поставил. Ну да, деревянная табличка с надписью «Осторожно, волчья яма», в виде стрелки, указывающей на ловушку. Да и границы ловушки очертил, и обходной путь начерченными на земле стрелочками указал. На минном поле, между прочим, над каждой миной стоит табличка «Не наступать». Противотанковая мина, это не важно. Вздернув нос и отвернувшись, выдала неправильная девочка-волшебница, а уши-то покраснели. Видать, кто-то решил, что она самая умная и не поведется на такой простой развод, и поперся прямиком в ловушку. В следующую секунду, стоило Тасаке переступить порог дома без приглашения, сработала система внутренней безопасности. Из потолка, пола и стен высунулись лазерные турели, и на рин сошлись три десятка указателей лазерных прицелов. Обнаружен нарушитель. У вас 5 секунд, чтобы покинуть территорию поместья. По истечении этого срока будет открыт огонь на поражение. Выдала система защиты механическим голосом. 5-4-3. Стоп, завопил Шурик. Включен режим ожидания. Да ну нах. Кажется, Рин имела в виду не мое имя, а именно то, что эта фраза и обозначает. Шурик, если не хочешь, чтобы от нее осталась кучка пепла, пригласи в дом. И да, можешь не волноваться, Сакуру и Фуджимуру я внес в гостевой список. И еще кое-что, вручив Шурику кастрюльку с сырым мясом, продолжил. Сходи волков покорми, раз у Рин это не получилось. Да ну нахсан, а это обязательно? Шурик рукой изобразил в воздухе жест, которым обозначил не только лазерные турели и волчьи ямы, но и то, чего еще не видел. Конечно нет, но почему бы и не сделать, а, еще сбегай до медвежьего капкана. И да, морозильная камера со свиными и говяжьими тушами находится за неприметной дверкой рядом с кухней. Ах да, странная фиговина в подвале рядом с котлом — это всего-навсего термоядерный реактор, будь добр не совать в него свои кривые ручонки, если конечно не хочешь устроить тут локальный армагеддец. Дожидаться, пока Шурик покормит животинок, пришлось на кухне. Рин буравила меня испепеляющим взглядом, белобрысик стоял в уголочке, прикинувшись мебелью в духовной форме, я же потягивал сок, слегка разбавленный самогоном на хаосе, где-то 1 к 10, в пользу самогона. как твое настоящее имя?» С белобрысиком за спиной Тасака стала немного увереннее в себе и решилась опять начать задавать неудобные вопросы. «А с чего ты решила, что это не настоящее?» «Нет, мне реально интересно. Я перерыла всю корейскую историю и мифологию, но не нашла никого даже близко похожего, а интернет выдает». Взгляд Рин стал ну очень выразительным. «Поверь, на мое настоящее имя он выдаст и не такое. И вообще, насчет имени и прочего доставай своего Добби. Не называй меня так», — донеслось из угла. Вернувшийся Аиш застал на кухне весьма напряженную атмосферу. Хотя напряжение создавали только незваные гости, я-то тут вообще живу, пусть и временно, так что тихо мирно потягивал коктейль. Но Шурику явно не дает покоя шило в заднице или еще чего. Так что он, вместо того чтобы выпроводить гостей под благовидным предлогом, к примеру, у меня тут через минут 10 оргия начнется, вы как, останетесь поучаствовать или домой пойдете? Решил поиграть в радушного хозяина и угостить гостей чем-нибудь. Может перекусим, тут вот блинчики есть. Нет, взвыл Арчер и, материализовав два тесака, начал озираться по сторонам с затравленным видом. «Эмма, что это с ним?» Шурик квадратными глазами наблюдал за белобрысиком, который был в одном шаге от активации своего небесного фантазма. «Не знаю», — протянула Рин и почему-то с подозрением посмотрела на меня, и не без причин. По его реакции я догадался, какая кассета досталась Арчеру. Бедняга, лучше уж ему попались стандартные 72 часа непрекращающихся пыток в Цукиэми, а не это. Хомяк вообще про такое слово как гуманизм забыл, когда создавал это. Ужас. 72 часа с эффектом полного присутствия и без возможности что-либо сделать, даже вырубиться или умереть не выйдет, явный перебор. Но надо бы объяснить школьникам, а то вон как настороженно на меня смотрит. Это все психологическая травма. И да, Шурик, ты бы это убрал, а то не ровен час в тебя тесаком кинут, и не одним. Шурик покосился на блинчики, но спорить не стал и убрал их от греха подальше. Арчеру были выданы пол-литра успокоительного и закусь, и сам он был выпровожен в гостиную лечить нервы. «Что ты сделал с моим слугой?» «Я, ничего, именно. Он сам кассету спер и сам же ее и посмотрел. Я тут вообще не при делах, тут все дело в...» Я перешел на шепот, чтобы лишний раз не травмировать нестабильную психику Арчера. «Телепузиках. А вот на затемнение комнаты и гром с молниями я разорился. Телепузиках». Лицо Рин выражало тонны скепсиса. «Не веришь? Ну пойди и скажи это своему слуге. Правда, сначала используй командное заклинание, чтобы его обездвижить, или прикажи ни в коем случае в тебя не швырять чем бы то ни было, ну или еще как себя обезопась. А кто это? Или что?» — решил поинтересоваться Шурик. «О, телепузики — это жуткие в своем безобидном виде иномирные твари, питающиеся блинчиками и мозгами маленьких детей. Самое жуткое — это то, что делают они это медленно, растягивая процесс на годы, и так, что жертва даже не осознает того, что с ней происходит, а после уже поздно осознавать уже нечем». Оба школьника громко сглотнули. «Ну да, я жути нагнал прилично, атмосферу создал подходящую и перешел на самый серьезный тон, и даже сейчас, когда закончил говорить, на моем лице не было ни грамма обычной веселости и пофигизма нереального уровня. И как с ними бороться?» «Шурик, это не твой уровень». «Ну да, кто будет какого-то школьника слушать и запрещать выпуск телепрограммы для детей? Но надо спасать детей. Как, если жертва попала, то уже за уши не оттянешь. Да и вообще, как ты собираешься бороться с тем, кого не знаешь?» «Я...» Шурик явно собирался ляпнуть какую-то глупость, но был перебит Рин. «Но ты-то знаешь». «Знаю. Вот на этой кассете документальный фильм о их жизни. Если хотите, можете посмотреть, но...» Я напустил на лицо тень. «Вы уже никогда не станете прежними. Твой слуга смог осилить все 72 часа записи, ну ты сама видишь результат. А он, в отличие от вас, героическая душа, за свою жизнь и не жизнь повидал много всякого дерьма. Да что говорить, в его возрасте иметь полностью седую голову, в общем, делайте выводы сами». Но долго напряженная атмосфера не продержалась. Шурик, громко вздохнув, кивнул своим тупым суицидальным мыслям и потянул грабли к кассете, за что тут же огреб свернутой газетой, в которой совершенно случайно оказалась замотана стальная труба, по голове. «Ай, за что?» «За то, что невнимательно слушал. Даже если ты не заработаешь себе кучу психологических травм и не будешь бросаться на блинчики с намерением уничтожить все и вся, то ты получишь только знания о их внешности, до них самих ты не доберешься. Далеко и сомневаюсь, что тебе дадут визу». Что? Ну потому что они занимаются своим черным делом не здесь. Так что от того, что ты будешь с выпученными глазами бегать по городу и орать об опасности, совершенно ничего не изменится, разве что тебе выдадут стильную рубашку с длинными рукавами. Они уже лет 9 промышляют на просторах России, количество жертв измеряется десятками тысяч. Короче, уже поздно, так что успокойся, пей сок и печеньками закусывай. Но как же так? Прям взвыл Шурик. Я опять не смог никого спасти. Так охота кого-то спасти? Да. Уверен? Да. Ну тогда держи. И протянул ему карточку донора, а также веревку и мыло. Аиш уставился на все это добро остекленевшим взглядом. Это спасет несколько жизней. Вот, чтобы тебе было легче, я даже нашел тех, кому твои потроха не только подойдут, но и нужны. Вот прям вчера на стол легли фотки детишек лет 10 в больничных пижамах. Вот этому мальцу нужна пересадка сердца, а вот этой девочке печени, и срочно. Так что, Шурик, это реальный шанс спасти как минимум 2 невинных детей. И можешь не сомневаться, я прослежу, чтобы твои потроха добрались до них, а не осели в тушке какого-нибудь жирного политика. Ну и, конечно же, они узнают, кому обязаны своим спасением. Может, даже назовут детишек в твою честь. Вот только Аиш чего-то колебался. Нет, как под удар полубога подставляться, так тут мы не сомневаемся, а как пойти повеситься, чтобы передать свои органы для донорства, так сразу сомнения разобрали. Стоило Шурику отвиснуть и потянуть руку к карте донора, как из-за стола подскочила Тасака и влепила ему охренительную пощечину. Вообще из ума выжил. Даже не вздумай. А ты. Стоило только Рин повернуться ко мне, как я использовал запретную ассасинскую технику глазки кота из Шрека. От вида моих честных глаз у Рин начался легкий нервный тик. Больше так не делай, так больше не буду. Честное слово, легко согласился с условиями. Но Рин оказалась не блондинка, ну или краска, которой она красится, дает плюс 100 к интеллекту, а потому распознала подвох в моем обещании. Вот только что-либо сделать с этим не могла и, судя по выражению лица, она это понимала не хуже меня. Она же может тут на пару часов застрять, вымогая у меня разного рода обещания, а я в конечном итоге все равно выверну все так, как захочу. Арчер, мы сегодня остаемся здесь. Да, наглость – второе счастье. И я даже не знаю, кто прихренел от того, что она поставила в известность о своем решении не хозяина жилья, а своего слугу, я или Шурик. Хотя, если она расколола белобрысика, то можно и так. Уверена, тебе бы в больницу сходить, прививку от ликантропии сделать, ну и от бешенства тоже не помешает. Меня смерили еще одним испепеляющим взглядом. Арчер, вот только ответа не последовало, а потому Рин пошла проверять, почему это белобрысик не отвечает. Шурик тоже пошел за ней, все еще пребывая в пришибленном состоянии. Стоило войти в гостиную, как нашему взору предстала чудесная картина. Арчер сидел в обнимку с каткой, в которой рос фикус, и, будучи уже в зюзю, жаловался тому на свою тяжелую жизнь. Но охренели школьники не с вида пьяного слуги, хотя Рин малость охренела, так как была более образованная и знала о природе слуг больше Шурика, а от того, что фикус на слова Арчера кивал и периодически подливал из бутылки ему в пиалу, ну и про себя не забывал, конечно же. Что было в этой бутылке? Настойка на травах крепленная. Тебя травы интересуют? Нет. Как он? Рин ткнула пальцем в упавшего мордой в салат, который любезно пододвинул фикус Арчера. Смог напиться? И как вот это может двигаться? Отвечу по порядку. Легко. Ну, а он вроде как нормально может двигаться. Фикус на это важно покивал. Сначала тапочки, после яма с волками и медведь, а теперь еще это. Что дальше? Эмия с сожалением покосился на веревку и мыло в руках Рин. Арчер совместными усилиями Шурика, Рин и Фикуса был оттащен в одну из комнат, где и уложено отсыпаться. А вот дальше возникла небольшая проблема. Шурик подготовил гости отдельную комнату, но та, видя мою довольную улыбку, заподозрила неладное и заявила, что спать будет в комнате Эми. Шурик, конечно, не подвел. Как истинный Аиш согласился и начал стелить себе на диване в гостиной. Вот тут жест рука-лицо я и Рин проделали синхронно. Не знаю, по какой причине она его сделала, а я по причине того, что у него в доме еще 5 свободных комнат. Нахрена он себе на диване стелит? Рин же, будучи красной как рак, схватила того за шкирку и потащила в комнату, пояснив, что спать они будут вместе, точнее в одной комнате. После еще час продолжалась классическая сцена. Цундери собирается ночевать в одной комнате с Эйшем. В комнате была в оперативном темпе организована перегородка, обозначена граница. Сам Шурик к концу подготовки ко сну напоминал куколку из-за количества веревок. В общем, все было в полном порядке. Пожелав школьникам бурной ночи, посоветовав предохраняться и получив в благодарность за то, что переживаю какую-то магическую пакость, отправился по своим делам. За выстрел мстить буду, когда вернусь. Обмен с тезкой по прошлому миру временного проживания прошел без особых проблем. На вопрос, все ли его устраивает, Синдзи ничего не ответил. А, как известно, молчание – знак согласия. А значит, честный обмен, мне книгу в руки, ему кунай в сердце, его устроил. Вообще жалко было этот кунай отдавать, он у меня памятный. Я им своего первого маньяка прирезал. Но чего для тезки не сделаешь. А вот Райдер чего-то со слезами радости на глазах кидаться ко мне в объятия не спешила. Точнее, кинуться-то она кинулась. Но без слез радости и не в объятия, а с явным намерением меня потыкать своим оружием. Пришлось скрутить ее цепями чакры, а после облепить печатями подавления до состояния мумии и запечатать в свиток до лучших времен. Тут надо было с книжкой для начала разобраться, уж больно интересная она оказалась. Помимо того, что у Сакуры командные заклинания забрали, так они и кусок ауры у нее выдрали. Походу, для полного восстановления одной таблетки будет маловато. Ну значит, пустим душу тезки на восстановление. Будем считать, что так он будет искупать свою вину. Кстати о вине, надо бы все это дело обставить так, чтобы у правоохранительных органов не возникло к Сакуре вопросов. Так, чуть поправим положение тела, ручками возьмемся за кунай. Ну вот, готово, идеально, самоубийство, а чтобы ни у кого не возникло сомнений, Пхинге. Так, есть в этом доме камера, мне на нее надо поплакаться о несчастной любви к Тасакирин, а после заколоть себя кунаем. И как там остальные жильцы до мамы-то поживают? Остальные поживали хорошо, особенно хорошо поживали, и даже почти переварили Матазакина. Все его фишки не очень-то помогают против существ, которые жрут души. И если тело он регенерировать мог чуть ли не из ошметков, то вот душу нет, да и удрать у него не получилось. А вот Сакура оказалась очень послушной девочкой. Как только коробку с тапочками передала, отправилась к себе и выпила перед сном таблетку, и теперь видит счастливые сны. Эх, а мне теперь еще тушку доброго дедушки делай, от родной-то ничего не осталось, а после еще и обставляя все так, что дедуля инфаркт словил, когда увидел, что внучек себя зарезал. Утро в поместье Эмия было оживленным местами. Шурик не особо выспался, спать связанным то еще удовольствие, хотя тут на любителя. Арчеру я по доброте душевной, да и помню, каково это, когда Бадун с утра оставил инструкцию, в которой черным по белому было написано, что антипохмельное стоит в шкафчике в ванной на второй полке в розовом флаконе, не путать с коралловым. А если спутал, сам виноват. Я вообще помимо систем безопасности еще и прочего полезного для выживания и не только напихал. Пусть Шурик после этого только попробует не согласиться копировать свои способности. Единственный, кто выспался, была Тасака. Сейчас она, встав, потягивалась всем телом, а после этого начала умываться. На пятом облизывании кулачка до ее сонного мозга все же дошло, что что-то тут не так. От вопля Ринарчер подпрыгнул до потолка, после свалился обратно и начал подвывать от головной боли. Фикус, который вовсю поливал себя из лейки огуречным рассолом, пододвинул страдальцу записку с инструкцией. «Тасака, что случилось?» Из-за ширмы, аки профессиональная гусеница, выпал Шурик. Узрев Рин, которая, находясь в жутко неприличной позе, дергала себя за хвост, выдохнул с облегчением. «Я еще сплю», и отполз обратно. Рин уже хотела объяснить ему, что это не сонный пиздюлей, он будет получать наяву, но ее прервали голоса из коридора. «Шира, сэмпай, ты еще спишь? Вот и говорите, что это Рин самая умная». В отличие от этой недалекой неправильной девочки-волшебницы, эта парочка, прочитав надпись о том, что тут волчья яма, обошла ее согласно инструкции, а не полезла куда не просит. Ну, а автоматические системы обороны на них не реагируют, так как я их сразу забил в базу данных. Вот только Рин явно равняла всех по себе, а потому, припомнив, что вчера ее слегка покусали волки, забеспокоилась и пулей вылетела из комнаты Шурика встречать гостей. В это же время Белобрысик решал страшную дилемму, которая из шести розовых, на его взгляд, пузырьков содержит средства от похмелья. Сакура, с тобой все нормально, тебя не покусали. Тасака, Рин, спародировав близнюков из ГП, выдали Тайга и Сакура. А что это? Сакура, стесняясь, указала пальчиком на макушку Рин, где нервно дергались кошачьи ушки, да и хвост ходил из стороны в сторону. А это, ну понимаете это, почему ты вышла из комнаты Шира? Тоном следователя, у которого была полная папка доказательств, поинтересовалась Тайга, до которой все же дошли слухи о том, что именно Шурик возвращал Рин. Рин, добрая и всепрощающая улыбка появилась на лице Сакуры, которая, встав сегодня утром, почувствовала себя заново родившейся. А после тщательного осмотра себя и дома от вида двух трупов девочка полчаса не могла успокоиться и лила слезы радости. Даже пару раз пнула тело дорогого дедушки. Но дабы не пропускать ежедневный завтрак в компании Сэмпэ, решила, что трупы она найдет после него, когда вернется домой, чтобы взять забытую там вещь. В ее дальнейших планах было попросить помощи у Сэмпэ, ведь ей так тяжело будет одной жить в доме, где погибли ее дорогие родственники, а потому не будет ли он против, если она поживет у него, недолго, пока смерть не разлучит их, или около того, но точно не дольше этого. Но ответить Рин не успела, на ее счастье из ванной донесся крик «Ки-и-и-и-и», а после оттуда вылетела платиновая блондинка с короткой стрижкой, в странном наряде и с двумя тесаками в руках. «Где этот урод? Арчер?» Заикаясь, спросила Рин, с квадратными глазами смотря на свою слугу. «Что с тобой случилось? Этот урод сделал меня женщиной». Тайга уронила челюсть, да так, что та пробила дыру в подвал, а Сакура, выронив пакет с продуктами, прислонив правую руку тыльной стороной ко лбу, начала заваливаться в обморок. «Сакура, Фуджимура Сенси, доброе утро!» выдала Иш, выползая из своей комнаты. «А что случилось?» поинтересовался Шурик, оценив витающую в воздухе жажду крови и много чего еще. Еще одна концептуальная ситуация прошла как по маслу. Ну, а как же, если у Эйша дома заночевала девушка, то на утро его обязательно должны с ней застукать другие. И конечно же должно случиться так, чтобы образовался явный намек на то, что ночью они занимались чем-то эдаким. В результате Эйш должен огрести по мордасам, а после этого недопонимание очень быстро будет развеяно. Конечно же, за причинение тяжких телесных и оскорбления чести и достоинства ни в чем не повинного Эйша никто даже не подумает извиниться, ведь он сам во всем виноват. Вот тут была та же ситуация. Сначала Шурик огреб так, что обычный человек уже должен был остаться инвалидом или в лучшем случае отправиться в реанимацию в тяжелом состоянии, а после вдруг Рин сказала пару слов, и все такие: «А, вот оно как, ха-ха-ха, а мы-то подумали, а оно вон как, ничего такого и не было». Отмазку она, между прочим, придумала с моей помощью. Я над дверью плакатик повесил, который оповещал о скором фестивале косплееров. Вот Рин и ухватилась за идею и выдала, что ее уши и хвост, а также костюм белобрысой, не повезло Арчеру. Из пяти флаконов, помимо того, в котором было антипохмельное, он хапнул самый худший вариант, оригинальное зелье смены пола, ну и то, что Шурик был замотан веревками, все это косплей, которым они все дружно втайне увлекаются. И да, та ситуация в школе также вызвана их увлечением косплеем, и между ними ничего, вот вообще ничего нет, все это просто недоразумение. Сакура, наивная душа, сразу же поверила, а вот Тайгу явно мучили сомнения и подозрения, в коих она решила убедиться. Она все же учитель. Как же тут не лезть в личную жизнь своих учеников и не советовать, как лучше им жить? Ведь она девственница, которая скоро получит магию, точно лучше этих зеленых школьников понимает в отношениях и романтике. Значит, косплей, Тайга, сидя напротив троицы Рин, Арчера и Шурика, смерила их взглядом следователя. «Да», протянула Тасака, отводя взгляд, прижимая к голове уши и придерживая нервно дергающийся хвост. «Хаэма, скажи-ка мне, Рин-чан, к чему у тебя хвост крепится и не создает ли дискомфорта из-за столь активного движения?» От такого вопроса означенный хвост замер и паник. «Эн надежно крепится и дискомфорта нет», — убитым голосом проговорила Тасака. «Хаэма, ты», — Тайга перевела взгляд на Арчера, отчего у последнего случился приступ ностальгии, а чуйка оповестила о неприятностях. «Добби. Ее зовут Добби». Пришла на помощь Рин, решившая, что не ей одной тут страдать. «Добби-чан, а ты собственно кто?» «Я дальняя родственница Шира». Да, Шурик умудрился помереть, стать высшим духом, но придумывать отмазки так и не научился. «Хаэм, Тайга внимательно всмотрелась в лицо Добби-чан. А ведь действительно очень похожи. Прям родные брат и сестра. Подозрительности в голосе Тайги стало на порядок меньше, а вся троица выдохнула с облегчением. «Ах да, что ты там говорила о том, что тебя сделали женщиной? Вот кто-кто, а Шурик, пусть и из будущего параллельного мира, не обманулся доброй улыбкой и мягким голосом Тайги. А это просто роль. Да, реплика из сценки. О, так вы еще и сценки разные отыгрываете. Я с удовольствием взгляну. Вы же продемонстрируете результаты ваших вчерашних занятий». Троице пришлось отрабатывать свое алиби и отыгрывать сценку. Скажу честно, хреново. Создавался такое ощущение, что спектакль отыгрывали заржавевшие роботы с глючной системой, которые периодически ловили короткое замыкание. Если бы не надо было идти в школу, да-да, смена пола, услуги и отросшие лишние конечности и органы слуха, это не повод пропускать школу, то тайга бы мучила их дольше. Стоило гражданским скрыться из вида, как белобрысая ринулась на мои поиски. Ну, удачи. Я-то, как самый настоящий и правильный ассасин, просидел все это время в тени Шурика. Ну и как только белобрысая скрылась, вылез оттуда. Доброе утро, ты. Вместо пожелания доброго утра я получил еще какой-то магической дрянью. Вот ничему девочка не учится, но мстить будем позже. Может, когда она во второй раз, после того как пульнет по мне какой-то пакостью, проснется утром и обнаружит в себе изменения, поймет, что это ж неспроста. Нет, не я, а если и я, все равно не докажете. И вообще, в чем вы меня собственно обвиняете? Это. Рин сняла панамку и потыкала пальцем на неко уши, а после на свою попку. Хвост с помощью ремешков был надежно зафиксирован и спрятан от посторонних взоров. А я ведь предупреждал, что надо сходить в больницу и сделать прививку от ликантропии. Это кошачьи уши и хвост, а не волчьи. Хм, я внимательным взглядом окинул Тасаку, а ведь действительно упс, Рин-чан, надо кое-что проверить. Я тут же достал из инвентаря палочку с кисточкой на конце. Рин-чан, смотри мне в глаза, а сам чуть в стороне начал помахивать игрушкой. Тасака продержалась целых 3 секунды, но и отпустила ее быстро. Что это было? Похоже, одержимости слияния с духом, из-за одного случая. Да, пусть думает, что я говорю о том, как она свалилась в волчью яму, а не о том, как она в меня какой-то дрянью стреляла. Ты получила в свою энергетику изменяющие элементы. Угу, зелье ух, модель волчица. Что вызвало ее нестабильность и привлекло блуждающего духа. Вообще-то они тут из-за меня косяками ходят, так как я дармовой энергией за мелкие поручения отдариваюсь прилично, который воспользовался нестабильностью, а может случайно попал. В общем, ты поглотила или вернее слилась с духом. Что? Не переживай, плюсов тут больше, чем минусов. Да, конечно, уже сейчас у тебя резерв увеличился на 15%. Сила и реакция также возросли. Ну, а такие мелочи, как любовь к молоку и сырой рыбке, ерунда. Ты же в Японии живешь. Ну, а весной, что? Тасака после первых моих слов начала прислушиваться к себе, и последние слова явно пропустила мимо ушей. Да говорю, хорошо тут у вас весной. К чему ты это? Но ответить мне не дали, и это хорошо, пусть сюрприз будет. Убью. От копья, выпущенного со скоростью пули, я увернулся, как и от следующего снаряда. Ладно, у меня дела, счастливо оставаться. Стой. Ну стою под невидимостью, а иллюзорный клон по крышам скачет. Интересно, что раньше выдохнется, чакра, вложенная в клона, или желание меня прибить у белобрысой? Ну, а пока все заняты, можно заняться подготовкой к исправлению Шурика. Для начала попробуем обойтись без серьезных вмешательств, так сказать, попробуем эффект плацебо. Надо, чтобы Шурик поверил в то, что у него есть мозг, и начал таки использовать то, что у него в башке как его аналог. Для такого дела вырастил в своей тайной лаборатории с помощью Макутана, который 100% шинопская, что равно ассасинская, техника, вырастил урезанный аналог Кустика. Генетический материал Шурика у меня в достатке, ведь он столько своей кровушки за последнее время разлил, что пора уже ведрами это дело измерять. Выращенная тушка даже клоном была с большой натяжкой, потому что там не то что души, там даже суррогата, отдаленно ее напоминающего, не было и в помине. Так что это было скорее мясным манекеном в форме Шурика. Вот с его помощью я и докажу Шурику, что у него теперь есть мозг. Приступить к делу решил сегодня ночью. Причин для этого было несколько. Во-первых, подготовка заняла много времени. Во-вторых, не будет лишних свидетелей. Как оказалось, Трупики в доме Мата обнаружили раньше, чем полагалось, и полиция навестила Сакуру в школе и сообщила печальные известия, ну и пару вопросов решила задать. А то по всем признакам жмурики еще вчера образовались, а девочка с утра спокойно пошла в школу. Подозрительно. Конечно же, за Сакурой увязалась Рин, полиция была не против, так как ее имя фигурировало в предсмертной записке, так что к ней тоже была пара вопросов, ну и тайга для моральной поддержки, да и она, опять же, классный руководитель и должна была заметить, что ученик начинает странно себя вести и хочет руки на себя наложить, так что к ней тоже возникли вопросы. А вот нашего героического героя при попытке полезть туда же послали домой. Типа ты вообще кто, друг, и как давно общался с покойным? Несколько недель не общался. Ну тогда ты просто одноклассник. Что, и ее друг, и ее тоже, а она вообще твой опекун. Иди домой, парень. Нам такая Санта-Барбара нахер не сдалась. Так что приперся Аиш домой, покормил живности, пояснив вернувшийся из забега по городу белобрысый, что никаких уродов не видел, а Рин сейчас в полицейском участке, лег спать. Проснулся и Миашира в паршивом настроении, да и состояние его было далеко от хорошего, головная боль еще никому не приносила удовольствия и жизнерадостности, но если с ней могла помочь справиться таблетка аспирина, то вот что делать с остальным он не знал. Вчера в школе он узнал, что его друг Матасиндзи покончил жизнь самоубийством, и он опять не смог спасти, не заметил странного поведения своего друга, точнее заметил, его в это, можно сказать, носом ткнула Мицузури Аяка, но все, что он тогда смог сделать это помыть за него полы, но деяний Широ явно было недостаточно, чтобы облегчить душевную боль Синдзи, и Сакуре, которая столько заботилась о нем, он ничем не смог помочь, а ведь она осталась совсем одна, прямо как он когда-то, сейчас с ней Фуджимура Синси, да и Рин. Так что все должно быть в порядке, но на душе все равно было крайне паршиво, ведь даже Рин, которая особо-то и не общалась никогда с Сакурой, сейчас оказывает ей помощь и поддержку, а его отправили домой, чтобы не мешал, и еще напрягало длительное отсутствие его слуги. Нет, с одной стороны это было просто замечательно, ведь когда он рядом, то вокруг начинает твориться какая-то хрень, да и сам он ее творит. Чего стоит то, что он сделал с домом и фикусом, на фоне которого волки, медведи и лазерные турели смотрелись верхом нормальности и логичности. Про то, что случилось с Арчером и Рин, вообще думать страшно, особенно о первом. Хотя Рин, почитав записку и посмотрев на флакон, выдала, тебе же сказали розовый, зачем ты коралловый схватил. Хотя Эмия, глядя на эти пузырьки, вообще не видел никакой разницы, ведь они все были розовые. Но как же болит голова. Широ приложил руку к означенной голове и обнаружил там нечто странное. Его голова была забинтована, напрягая память. Он смог вспомнить, что вчера по ней не получал и когда ложился спать, никаких бинтов на ней не было. А значит, из этого следовало, что что-то случилось ночью и он этого не помнит. Попытка дозваться того, кто мог знать, что случилось, не увенчалась успехом. Ну точнее он не дозвался того, кто мог ответить. Только Фикус, который после притащил таблетку аспирина и стакан воды, откликнулся на его зов. Таблетка помогла, голова болеть почти перестала. А потому Широ решил обследовать дом на предмет разрушения или еще каких следов, которые смогут пролить свет на то, что случилось ночью. От сработавших хлопушек и раскрывшегося плаката, когда он вышел в гостиную, у Широ чуть сердце не стало, а надпись на плакате частично вернула головную боль. Вот что может значить «Поздравляю, Шурик, теперь у тебя есть мозг, используй его с умом». Эмия не понимал, но вот нехорошие предчувствия, да и опыт последних дней подсказывали, что ничем хорошим это для него не закончится. Еще больше вопросов вызывала видеокассета с надписью «Не смотреть». Вот только стоящие совсем недалеко плазма и видеомагнитофон, которых тут отродясь не было, намекали на то, что смотреть придется. Но для начала Широ решила смотреть свою больную голову. Для этого направился в ванну, где проверил и укрепил замок на ящичке с лекарствами, а после, подойдя к зеркалу, начал снимать бинты. Увиденное его не обрадовало, да и ясности не добавило. По верхнему краю лба шел ровный шрам, который, казалось, опоясывал всю голову. Но проверить у него не вышло, как и задуматься над вопросом, при каких обстоятельствах он его получил, так как от входа послышался механический голос. «Обнаружен нарушитель. У вас 5 секунд, чтобы покинуть территорию поместья». По истечении этого срока будет открыт огонь на поражение. 5-4. А за ним истошный вопль Тасакиэмия. Широ явно побил все рекорды по скорости бега по дому, добравшись до входа за 2 секунды, и успел отменить расстрел Рин, которая не могла уйти из дома, так как попала в другую ловушку и сейчас висела вниз головой, подвешенная за ногу, и обеими руками придерживала юбку. «Где он?» Это было первым, что сказала, а точнее прошипела Тасака, после того как была освобождена из плена хитрой и коварной ловушки, и тут Широ не мог с точностью определить, принадлежали ли испускаемые ей звуки рассерженной кошки или матерой злой гадюки. «Не знаю», — честно ответил Широ и почесал затылок. «Хаэма, что еще с тобой успело случиться?» Тасака обратила внимание на странный шрам. «Сам не знаю», — проснулся с головной болью и забинтованной головой, «в доме никого, кроме Фикуса-сана, нет, о том, что было и было ли вообще, ничего не помню. Вот думал, может, ты знаешь, что случилось. Нет, я все время была с Сакурой». На лицо Рин наползла тень. Как она держится, улыбается через силу, но улыбка получается слишком неестественной. «Где она сейчас?» «У себя дома», сказала, что ей нужно немного побыть одной и уладить какие-то дела. От моей и Фуджимура-сенсея помощи отказалась. «Понятно, я и тут ничем не смог помочь. Успокойся, Эмия, у тебя еще будет шанс. А сейчас надо разобраться, что случилось с тобой», и уже намного тише себе под нос. «Ей только не хватает, чтобы еще с тобой что-нибудь случилось», и уже громким и уверенным голосом продолжила. «Есть какие-нибудь мысли?» «Мыслей нет, а вот кассета есть». «Кассета? Та самая?» «Нет, другая, но тоже подозрительная». «И что в ней подозрительного?» «На ней написано не смотреть, но у меня в доме появился телевизор и видеомагнитофон, на котором как раз можно ее просмотреть. Что ж, если он так настаивает, придется смотреть, но подстраховаться стоит. Догби-чан, не называй меня так», из своей духовной формы вывалилась Арчер. «Пойдем, надо посмотреть одну кассету. Я снаружи покараулю». И исчезла. Многозначно протянула Эмия. «Что-то мне уже и не хочется ее смотреть. Надо, Широ, надо». Школьники зашли в гостиную, Тасака взяла кассету и вставила в видеомагнитофон, после чего нажала на воспроизведение. Первое, что увидели подростки, был фартук, который был очень близко к объективу камеры, с которой велась съемка. После они смогли рассмотреть и его владельца, коим, как они и полагали, был вроде как слуга Эми. Вот только то, что на нем была медицинская маска, а также перчатки, настораживало. КХМ прочистил горло объект их пристального интереса. «Сегодня мы проведем беспрецедентную и в чем-то уникальную операцию по трансплантации мозга Айшу». Отойдя немного в сторону, он открыл вид на хирургический стол, который, судя по окружающим вещам, стоял в этой самой гостиной, с лежащим на нем Эмией. Время же на таймере показывало, что события происходили накануне ночью. Пациент Эмия Шурик страдает от недостатка, а точнее почти полного отсутствия, мозга в организме. Лекторским тоном продолжил объяснять слуга, но ему сильно повезло. Благодаря возможностям допотопной медицины его можно спасти. Тут он на секунду задумался, но довольно пустых слов. Приступим к делу. После подростки с отвисшими челюстями и выпученными от шока глазами наблюдали за тем, как он самым обычным маркером чертит на лбу ими прерывистую линию, которая подозрительно совпадала с тем местом, где в данный момент у Широ имелся шрам. «Нет, этого же не может быть», — с мольбой обратился Широ к Рин, которая завороженно смотрела на то, как странный слуга Эми взял в руки хирургическую пилу и приступил к вскрытию черепа. «Сестра, тампон». Откуда-то из-за кадра тонкая девичья ручка подала требуемое. «Сестра, Тару». Ситуация повторилась, только на сей раз в руке была металлическая миска, в которую отправилась верхняя часть черепной коробки. «Сестра, приблизьте, пожалуйста, камеру». Камера наехала, давая возможность в подробностях рассмотреть содержимое черепной коробки. Вот тут челюсти обоих упали и, пробив пол, устремились к ядру планеты. Там в окружении пустоты на трех ниточках висел объект размером с грецкий орех, только идеально гладкий, за исключением разделения на две половины. Две из трех ниточек шли от этого объекта к глазам, а последняя, судя по всему, к спинному мозгу. Сам же этот объект назвать мозгом язык не поворачивался ни у кого. Продемонстрировав содержимое черепной коробки, а точнее его почти полное отсутствие, он продолжил. «Сейчас мы уберем уплотнение соединения зрительных нервов и спинного мозга, совместно с нижними полушариями с засевшим в них немалого размера шилом, извлекать которое опасно, уж больно глубоко засело, до этого выполнявшие высшие психические функции в этом организме. Тасака с нечитаемым выражением покосилась на Эмию, который пребывал в полном шоке от увиденного, после чего перевела внимание на экран. «Сестра, зажим». Рука из-за кадра передала требуемое, а хирург пережал одну из ниточек, идущих к уплотнению. «Сестра, еще зажим». Вскоре были пережаты и зафиксированы все три нити. «Сестра, ножницы и пинцет». Пинцетом было подхвачено уплотнение, и тут же ножницами были отрезаны все три ниточки у его основания. Само уплотнение отправилось точным броском в мусорное ведро. «Трехочковый, КХМ». Откашлялся после удачного броска хирург. «Сейчас наступает самый ответственный момент – трансплантация человеческого мозга. Сестра, мозг». Та же девичья ручка передала банку, в которой плавал человеческий мозг. «За предоставление донорского материала нам стоит поблагодарить страдающего неизлечимой импотенцией маньяка-некроза-педофила Сузуки Сатору. Спасибо ему огромное». Хирург ловким движением извлек мозг из банки, и тот, будучи скользким, выскользнул из рук и шмякнулся на пол. «Спокойствие. Правило 3 секунд. Хирург оперативно поднял мозг, стряхнул с него пыль и налипший мусор, почти весь, принялся запихивать его в черепную коробку. «Сестра, клей». Рука протянула банку с ПВА. «Нет-нет, нужен другой». Тут же был предоставлен клей момент. Запись закончилась после того, как крышка черепной коробки была посажена на суперклей и водружена на положенное ей место, а после все это было замотано бинтиком. Наблюдать за школьниками, которые наблюдали за операцией, было интересно, какие эмоции мелькали на их лицах, прямиком в топ моей коллекции. Конечно же, черепушку Шурика я не вскрывал, да и якобы донорский мозг изначально принадлежал мясному манекену. Я его просто при подготовке извлек, ну и внутреннее пространство черепушки подготовил, а после прилепил обратно крышку. А насчет имени, ну так кому какая разница, как я этот мясной манекен назову, сам сделал, сам назвал, все честно. А вот дальше все пошло немного не по плану. Шурик начал пользоваться своим новым мозгом. «Явись», — выдал он, подкрепляя свой вой командным заклинанием. «Вот честно, когда тебя вот так вот беспардонно выдергивают, хочется дать в морду или еще как-то напакостить. Это действительно происходило, или это все монтаж? Стоило мне появиться, как Шурик начал нервно тыкать пальцем в монитор и требовать ответ. Отвечая честно, использовал он еще одно командное заклинание. «Операция была реальна и проводилась прям тут», — ответил я, как и просили, совершенно честно. «Ну, а про такие мелочи, на ком именно проводилась операция, он же не спрашивал. Но как я жил до этого? Шурик, ты волшебник. Блин, мне сейчас так не хватает бороды и кротовой шубы, просто жуть. Но, Шурик, волшебники и мозги — вещи несовместимые, поверь эксперту в этом вопросе». Из Шурика как будто воздух выпустили, он сел там же, где и стоял. «Эмия». Тасака отвесила пару звонких пощечин Шурику и, не дождавшись реакции, отвесила еще парочку, после чего, увидев результат своих действий, продолжила. «Успокойся, тут точно что-то не так, он же сам говорил, что может любой приказ обойти и вывернуть, а значит и сейчас тебя дурит, не мог же ты». «Мог, да и ты же как-то живешь, да ты». Закончить Рин не дал голос из прихожей. «Семпай». На пороге появилась Сакура с чемоданом. И как показал Гейкуган, треть места в нем занимала разной степени развратности нижнее белье. Да, девочка решила серьезно взяться за тело, то есть за дело. «Сакура». На два голоса воскликнули Шурик и Рин. «Что ты тут делаешь?» Выдали они так же синхронно, как будто полдня тренировались. Такие слаженности мышления на одной волне явно не понравилось Сакуре, мне было тяжело оставаться там одной, и, «Семпай, ты не против, если я недолго поживу у тебя?» Шурик замялся. С одной стороны, он очень хотел помочь, но недавно приобретенный плацебо-мозг говорил ему, что это место крайне опасно и простая девочка здесь может не выжить, и, судя по морде Шурика, он уже был готов склонить голову и извиниться за то, что не может позволить ей остаться. Он даже покосился на Тасаку, обдумывая, как бы поинтересоваться, нельзя ли Сакуре у нее перекантоваться, а после вспомнил, что она как бы тоже во всем этом участвует, и начал прикидывать, как бы по-быстрому связаться со своей опекуншей и пристроить Сакуру у нее. Вот только, хрен ему, Сакура, проходи, не стесняйся, вот тапочки, надевай, давай помогу с чемоданом. Спасибо, Сакура вспомнила, что нас вроде как и не представили друг другу. Атуран Ван Дилир, к твоим услугам. Приятно познакомиться, Лир-сан. Давай я тебя провожу. Но, не обращай внимания, у Шурика с утра мозги на место еще не встали, вот и тормозит по привычке. И аккуратно под локоток провел Сакуру мимо застывших соляными столбами Шурика и Рин. Их ступор не моя работа, а тапочек. Сакура им явно понравилась. Ну да, как не понравится, если у меня они на голодном пайке сидели, а тут она, и сразу такой сытный ужин. Да и я реально дал указание жрать любого, кто попробует причинить ей вред. Конечно, с оговорками, все же демонизацию эти пушистики прошли, и с ними надо держать ухо востро. Вообще Сакура очень вовремя пришла, у Шурика осталось только одно командное заклинание, а с него станется и его потратить. А меня в отличие от местных тут вообще ничего не держит, и если у них есть время на то, чтобы поискать нового мастера, то меня скорее всего выстрелит, как пробку из бутылки шампанского. А уходить, не добыв ничего полезного, я не хочу. Жалко, конечно, что не получается покинуть зону проведения войны за Грааль, но что поделаешь, правило есть правило. Если бы не так, всякие умники просто укатывали бы за границу и дожидались, когда остальные друг дружку перережут. Да и нежелающим воевать не было бы необходимости сидеть в церкви, достаточно было бы просто покинуть город на недельку-другую. Вот только если подписался на участие, хрена с два сможешь покинуть территорию, отведенную под проведение этого многоступенчатого ритуала. Так что пора налаживать контакт с моей потенциальной страховкой. Сакура-чан, как себя чувствуешь? Таблеточка помогла? Кто вы на самом деле? И что вам от меня нужно? Вот, девочка ни разу не дура и лишена наивности. Хотя после того, что она пережила, остаться наивной и верить в добрых и бескорыстных людей довольно сложно. Ну Шурика не в счет, он ишь, в него не верить красивой девочке с кучей проблем просто физически невозможно. Вообще я типа слуга в войнушке за крутую чашку. Меня типа Шурик призвал, точнее не совсем он, но у нас с ним временное партнерство, которое в любой момент может закончиться. И нет, не переживай, не его безвременной кончиной, этого Аиша вообще задолбаешься убивать так, чтобы он все же помер. Ну, а на самом деле я добрая фея, только цыц, никому. Фея, добрая, добрее не бывает, а потому предоставляю скидки и кредиты под мизерные проценты. Не парься, вот ты чего хочешь, сейчас у тебя полностью здоровое тело без малейших следов того, что с тобой сделали. При упоминании дел прошлых Сакура вздрогнула. У тебя уже сейчас масса возможностей. Я перевел взгляд на чемодан и выдал самую похабную улыбку, что не укрылось от внимания Сакуры, которыми ты уже и сама не прочь воспользоваться. Я, густо краснея, Сакура все же собралась с духом. Я хочу быть с сэмпэем. Ну можно сказать, что я уже твое желание выполнил. Ты тут, свободна от прошлого, и тебе предоставлена возможность, только руки протяни. Взамен же тебе всего-навсего надо будет помочь мне в паре дел. Ничего сложного, просто сказать то, что попрошу, или же просто жить, занимаясь своими делами. Ну может еще по мелочи что-то, но опять же ничего такого сложного и предосудительного. Согласна? Да. Ну вот и отлично. И да, советую действовать побыстрее и наверняка. Конкуренток у тебя хватает. Я, конечно, по мелочи чем смогу помогу, но, думаю, ты сама хочешь, чтобы все было по-настоящему, а не из-за промытых до стерильной чистоты мозгов. Ведь так? Да. Я хочу, чтобы сэмпэй. Вот это ты лучше ему скажи прямым текстом, а еще лучше с наглядным пособием в видео или еще каком формате, чтоб до него наверняка дошло и не осталось возможности двояко истолковать. Оставив красную, как рак, Сакуру, отправился в свою секретную лабораторию, у меня там уже все готово для того, чтобы провести пару экспериментов по воссозданию книги, что использовал тезка. Командные заклинания, конечно, скопировать вряд ли выйдет, но иметь книгу, куда их можно запихать, и убрать ее подальше от Шурика уже полезно. Да и с Райдер надо что-то решать. Эх, и почему я не главный герой, на которого без особой причины вешаются все встречные няшки с суперспособностями? Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://edsky-hue2jxlc0esdia, Рин Сутра. https://money.yandex.ru/4/1006003/06180. Глава 14. Решение вопроса с Райдер оказалось банальным до безобразия. Книга. Этой замечательной книгой мог пользоваться даже обычный человек, да она вообще не имела ограничений на то, кто ей будет пользоваться. Есть мозги и книга, пользуйся. Конечно же, какую-нибудь глупость, вроде «служи мне», я приказывать не собираюсь, так как сам могу подобные приказы выполнить так, что хозяин через пару часов взвоет, если, конечно, будет в состоянии. Так что для начала просто извлек ее из свитка и приказал скопировать на сферу способность своих глаз. Способность сильная, вот только если знать фишку, опасности не представляет. Ей нужен зрительный контакт с объектом, иначе не сработает. А вот дальше начал думать. И первое, что пришло в голову, это изучить ее тело. Угу, в доктора поиграть решил. Мингеле. Не, а че, упускать такой шанс просто грешно. Результаты были интересными, даже очень. Во-первых, структура тела. Вот тут вообще можно было биться головой об стенку, благо стенки на чердаке дома Шурика, где я и обустроил себе лабораторию, крепкие. И да, лабораторию я устроил на чердаке. Не, ну, а че? Хорошее место. А главное, никто не подумает, что тайная лаборатория, где проводятся бесчеловечные опыты на нелюдях, может быть не в подвале, а на чердаке. Во-вторых, оказалось, что она тут не целиком. Вот реально, это только часть. Передо мной была пусть специфическая, но аватара. Проблема была в том, что ее создала не она сама, а кто-то другой, и выделил и усилил специфические умения, капитально порезав остальное. Но полученные с нее данные открывали такие перспективы, что закачаешься. С ними исследования по созданию аватаров наконец сдвинутся с мертвой точки. После тщательного обследования, взятия всех возможных и невозможных образцов и проведения нескольких тестов Райдер явно жалела, что носит повязку на глазах. Уж больно ей хотелось посмотреть в мои добрые и честные глаза. Из чего, спрашивается. Нет, я ее понимаю, сам как-то оказался в похожей ситуации, но я же долго исследовать ее не буду, да и о сохранности ее тушки беспокоился, и вырезанием органов не занимался, так образцы взял, и все. А вообще тело у нее великолепное, и это я не об эстетической стороне вопроса, хотя с этим у нее тоже все норм. Она что-то вроде практически воплощенного крестража, аватар и теневого клона вместе взятые. Хотя и не до конца верно. Она энергетическая форма жизни или скорее духовное создание, имеющее много общего как с шинигами из хлорки, так и с пустыми оттуда же. К последним она даже ближе. В общем, структура у нее реально безумно гениальная. Воспроизвести такое я вряд ли смогу, но вот использовать полученные данные и доработать свое или на основе своего создать аналог, вполне. Осталось провести еще один интересный эксперимент, а именно вселение в материальное тело. К сожалению, с собой запасного гигая не было. Нет, куклы для личного пользования были, но они боевые и все мужские, так что не пойдут. Пришлось выращивать еще один аналог кустика на Макутане и закладывать в него генетический материал Шурика и Сакуры. Просто сделать чисто клон Сакуры счел излишним, тем более, что править внешность клона хирургически впадлу. Проще сразу добавить еще один образец и вывести в доминант нужные признаки, чтобы получилась точная копия тела Райдер. Вот только я не учел дотошность Аиша. Его, видите ли, начало напрягать мое долгое отсутствие. Из чего, спрашивается. Ну и, как следствие, он пошел меня искать. Разве что до 10 не досчитал перед этим. И что-то мне подсказывало, что, увидев девушку, зафиксированную на алтаре, кучу всяких медицинских и не очень инструментов и плавающие в зеленоватой жиже тело девочки лет 8 в полупрозрачном коконе плоде, а Аиш загорится желанием испоганить мне эксперимент. Да еще и растрындит всем и вся, и у Сакуры могут возникнуть сомнения в том, что я белый и пушистый. Ну и правильно, я не белый, у меня мех благородного золотого цвета. Но сейчас не об этом. Лишние проблемы на пустом месте мне не нужны, так что сначала надо задержать Аиша и выиграть время для проведения эксперимента, а уже результат можно запихать в свиток, тем самым сокрыв все улики. Нет, Райдер и сейчас запихать можно, но тогда накроется вся подготовка и настройка, плюс командное заклинание, которое удерживает ее на алтаре. А вот выращиваемое тело сейчас достать равносильно тому, что убить его, а это опять же затраты ресурсов и времени. Вот только Аиш с какого-то хрена решил начать обыск с чердака. Вот кто начинает обыск с чердака, нарушение концепции и попрание всех правил. Если ищешь что-то подозрительное, надо всегда начинать с подвала. Или он туда из-за реактора соваться не хочет. Ничего, у меня на этот случай припасено кое-какое противодействие. Техника призыва. прокусив палец и ударив ладонью об пол, активировал технику. После рассеивания облачка дыма взглянул на красную блузку и черную юбку и довольно кивнул. «Ки-и-и-и-и, Тасака, что слу, не смотри». Далее послышались звуки множественных ударов, активации заклинания и падающего тела. «Угу, не зря печать обратного призыва на шмотки Рин наносил, пригодилась. Вот только Шурик по гороскопу явно Овен, что равно Баран, такой же упертый». Не прошло и 20 минут, как он опять устремил свои стопы на чердак, а тело успело только до 10-летнего возраста созреть. Ладно, план П уже был, теперь переходим к плану И, план Х оставим на совсем уж крайний случай. Техника призыва. Ки-и-и-и. Сакура, что слу, если это Сэмпай, ты что творишь, извращенец? И опять звуки ударов, активации заклинания и падающего тела. И чего Рин так реагирует? Подумаешь, застала Шурика и свою сестру, которая была в одном нижнем белье, весьма откровенном, между прочим, в коридоре, дело-то житейское, да и вообще надо за сестру порадоваться. Или опять концепция какая сработала, впрочем, неважно, главное, я выиграл еще немного времени. Так, надо проверить ДНК Шурика на гены баранов. Даже план Ха не смог его задержать больше, чем на полчаса. Это уже ни в какие ворота. Короче, все, достал. Буду использовать, что есть. Все равно надо проверить только возможность слияния с телом. Сейчас стабилизирую тушку, запущу все органы и с помощью командного заклинания заставлю заселиться в нее райдер. Заселение прошло почти без проблем. Ну, маловато тушка оказалась, и это я не о габаритах, а об энергетике и строении тела. Из-за этого барана у тушки ничего не успело развиться. Мне вообще пришлось максимально свернуть все процессы и стабилизировать, что есть. Как результат, у нас есть тело девочки 10-12 лет, которое по своим параметрам и соответствует самой обычной девочке этого возраста. Хотя потенциал у тушки очень даже неплохой. Вообще оказалось, что комбинация генов Шурика и Сакуры дает очень интересный результат. По крайней мере, магический потенциал детишек будет раза в 2,5 больше, чем у Сакуры, плюс повышенная регенерация, не та, что у Шурика, но раза в 3 выше, чем у прочих магов. И это так, поверхностная оценка, для более полного анализа надо не вот такое вот вырастить, а нормально с заселением свободной души и учетом кучи прочих мелочей, без которых просто никак. Хм, я еще раз внимательно окинул взглядом с душевной хирургии лежащие на алтаре тело, очень интересно. Душа уже начала перестраивать тело под себя. Если оставить так, то к годам 20 сможет раскрыть весь потенциал. Да, именно весь, а не то, что порезали этим ритуалом. Хотя нет, это только при достойной подпитке, это сейчас она подключена к накопителю алтаря, а вот без него процесс растянется лет на 40, плюс-минус пара лет. Так, а это что за внешняя энерголиния? Вроде же только одна была, стоило до нее дотронуться, как та ни с того ни с сего лопнула. Упс, ой, бля. Чтобы откачать райдер, пришлось израсходовать на нее философский камень, на целую 1000 душ. Та гребаная энерголиния, которую я поначалу не заметил, так как она была внутри нити связи с ритуалом Войны Грааля, оказалась связью с ее основной частью души. После слияния с некондиционным телом энергетика немного исказилась и линия сместилась, и я случайно эту пуповину перерезал. Хотя тут не совсем верно, но близко. Вот только то, что лежит у меня на алтаре, меньшая часть души, которую резко отсекли, и если бы не тело, в которое я ее запихал и фактически приказал с ним слиться, ее бы просто развеяло и утянуло в сам ритуал. А так ритуал ее выдернуть к себе не смог, хоть и старался, из-за наличия тела, но и у нее самой зияло приличных размеров рана на 7-ю часть души. Хорошо, что у них, как у высших духов, без 5 минут богов, предусмотрен механизм питания душами и восстановления за их счет. Так что откачать и стабилизировать ее у меня получилось, хотя пациентка пережила просто массу просто непередаваемых ощущений. Ну пусть и спонтанный, но это был очень ценный опыт. Конечно, проделывать такое с собой не захочет даже самый законченный мазохист, так как получить удовольствие от травм души даже у него не выйдет, но все равно полезное знание и где-нибудь может пригодиться. Шурик таки до чердака не добрался, потому что я таки пустил в ход планы. Знаю, что это негуманно, но что делать? Так что когда Шурик в очередной раз пошел к чердаку, очередная дверь вывела его к очередной концепции, а именно в ванну, где в данный момент одна из его знакомых эту самую ванну принимала. Негуманным в этом было то, что это была тайга, причем у себя дома. Так что к погоне за Шуриком, тайга где-то умудрилась откопать самый настоящий меч, присоединилось полтора десятка лиц уголовной наружности, готовых Шурика порвать за малышку тайгу так, как тузик над грелкой не изгалялся. После, конечно, Шурику долго пришлось отмазываться и оправдываться перед местным боссом, которого интересовало, как и главное, с какой целью он проник в их поместье, а точнее в ванну в их поместье, когда там была тайга. Вот тут Шурик показал, что операцию я проводил не зря. Он выдал такое, что синий экран смерти словили все. После часа его объяснений его тупо выпроводили, дабы сохранить остатки своего здравого смысла. Дедуля тайги на прощание похлопал ему по плечу и, воровато оглянувшись, вручил ему сверток, в котором были материалы 18+, с сюжетом «Молодая училка и нерадивый ученик». Но проверить Шурика на гены баранов все же надо. На чердак он все же залез, но я к тому времени все улики убрал. Осталось решить извечный вопрос, что делать. Райдер после откачивания смотрела на меня, как кролик на Василиска. Ну, я ее даже в какой-то степени понимаю. До этого она была героической душой с немалой силой, а тут приходит какая-то неведомая хрень, вяжет ее, как котенка, хотя это только с ее стороны, несмотря на показательную легкость и непринужденность. Я был собран и серьезен, а после проводит над ней жуткие эксперименты. В конечном итоге она оказывается жива и в теле ребенка, и как вишенка на торте, совершенно без сил, включая силу ее глаз. Так что неудивительно, что она себе хрен знает чего напридумывала и теперь боится меня чуть ли не до мокрых трусов. Мне с нее такой проку будет мало. Во-первых, ждать, пока она войдет в силу, во-вторых, опять же хрен его знает, что в ее голове к этому моменту переклинит и во что это может вылиться для меня. Нет, можно ее не допускать ни до чего серьезного, но тогда вообще теряется смысл, так как для подобной работы у меня и так есть целая толпа всяких разных.